Я уселся, и мы разделили ужин. Сегодня у меня была с собой большая буханка бурого ячменного хлеба и клин твердого белого долонирского сыра. У Аури были спелые яблоки и полдесятка крапчатых яиц, которые она как-то умудрилась сварить вкрутую. Мы съели их с солью, которая нашлась у меня в кармане плаща. Большую часть трапезы мы провели в молчании, просто наслаждаясь обществом друг друга. Аури сидела, скрестив ноги и выпрямив спину. Ее волосы развивались во все стороны. Как всегда, ее деликатная аккуратность делала этот скромный ужин на крыше похожим на официальный прием в доме какого-нибудь вельможи. «В последнее время ветер приносит в подовсё листья», — непринужденно заметила Аури ближе к концу ужина. «Через решетки и туннели. Они складываются в глубинах, так что там теперь все хрустящее». «Правда?» Она кивнула, и мать-сова переселилась внутрь. Свела гнездо прямо в середине серой дюжины. Вот дерзкая. «Разве это такая редкость?» Аури кивнула. «Конечно, совы мудры. Они осторожны и терпеливы. Мудрость исключает дерзость». Она сделала глоток из своей чашечки, изящно держа ее за ручку большим и указательным пальцами. «Вот почему совы — плохие герои». «Мудрость исключает дерзость. После моих недавних приключений в Трибоне я мог только согласиться». «Но это искательница приключений? Исследовательница?» «О, да!» — сказала Аури, широко распахивая глаза. «Она ничего не боится. У нее лицо, как злая луна». Она наполнила свою крошечную чашечку медовым вином, а остатки вылила в мою, потом сложила губы трубочкой и дважды резко подула в горлышко, отчего бутылка издала ухающий звук. «А где мой вопрос?» — потребовала Аури. Я заколебался, не представляя, как она ответит на мою просьбу. «Можно спросить тебя, Аури, ты захочешь показать мне подо все?» Аури отвернулась, вдруг застеснявшись. «Квоут, я-то думала, ты джентльмен», — сказала она, смущенно теребя обтрепанную рубашку. «Надо же попросить девушку показать свое подо все». Она смотрела вниз, волосы скрывали ее лицо. Я на секунду задержал дыхание, тщательно подбирая следующие слова, чтобы не спугнуть ее обратно под землю. Пока я думал, Аури поглядывала на меня из-за занавеса волос. «Аури», — медленно спросил я, — «ты шутишь со мной?» Она подняла глаза и ухмыльнулась. «Шучу», — согласилась она. «Правда же здорово?» Сквозь металлическую решетку в заброшенном дворике Аури провела меня вниз в подовсё. Я вытащил ручную лампу, чтобы освещать путь, но у Аури был собственный светильник. Она держала в сложенных чашечке ладонях нечто, испускающее мягкое сине-зеленое сияние. Мне было ужасно любопытно, что у нее там, но я не хотел выпытывать слишком много секретов сразу. Поначалу подовсё было именно таким, как я ожидал. Туннели и трубы. Трубы для стоков воды, пара и угольного газа. Огромные черные чугунные трубы, по которым мог проползти человек. Маленькие яркие бронзовые трубы, не толще большого пальца. Обширная сеть каменных туннелей, ветвящихся, исходящихся под странными углами. Если у этого места и был какой-нибудь смысл и суть, они мне не открылись. Аури устроила мне стремительный тур, гордая, как молодая мать, и восторженная, как девчонка. Ее энтузиазм был заразителен, и я скоро тоже увлекся и разволновался, позабыв первоначальные намерения и причины, по которым хотел исследовать туннели. Нет ничего столь же восхитительного, как тайна на твоем собственном заднем дворе. Мы спустились по трем спиральным лестницам из черного кованого железа и пришли к серой дюжине. Все равно, что стоять на дне ущелья. Поглядев вверх, я увидел далеко над головой бледный лунный свет, льющийся через решетки стока —